Весной, возвращаясь в Кап-Ферра, я провел день в Париже и пригласил Эллиота позавтракать. Мы встретились в баре отеля «Риц», уже не переполненном, как бывало, веселящимися студентами из Америки, а всеми покинутым, как драматург после премьеры провалившейся пьесы. Мы выпили по коктейлю. Эллиот, наконец, примирился с этим заокеанским обычаем и заказали завтрак. А позавтракав, он предложил мне пройтись по антикварным лавкам, и я, хотя сам не имел свободных денег, с радостью вызвался его сопровождать. Мы перешли в Вандомскую площадь, и тут он, извинившись, попросил меня заглянуть с ним на минутку к Шерве. Он там заказал кое-что из белья и хочет узнать, готов ли заказ. Речь шла о нижних сорочках и кальсонах, на которых должны были вышить его монограмму. Сорочки еще не поступили из мастерской, кальсоны же приказчик мог показать хоть сейчас. «Покажите», — сказал Эллиот, и когда приказчик вышел, добавил, «мне их здесь шьют по моей особой выкройке». Их принесли, они были шелковые, но в остальном показались мне точно такими же, как те, что я часто покупал у Мейси. Но вдруг мне бросилось в глаза, что над переплетенными буквами «Э» и «Т» вышита изящная корона. Я не сказал ни слова. «Очень мило», — сказал Эллиот. «Ну что ж, когда сорочки будут готовы, пришлите все вместе». Мы вышли из магазина, и Эллиот сказал мне с улыбкой, «Корону заметили?» «Сказать по правде, я и забыл о ней, когда звал вас зайти со мной к Шерве. Я, кажется, еще не говорил вам, что его святейшество милостиво соизволил восстановить ради меня наш старый семейный титул». «Чего?» — переспросил я от удивления, забыв о вежливости. Эллиот неодобрительно вздернул брови. «Вы разве не знали? Ведь я по женской линии происхожу от графа Лаурия, который прибыл в Англию в свите Филиппа II и женился на фрейлине королевы Марии». «Нашей старой приятельнице Марии Кровавой?» «Да, так повдится ее прозвали еретики», — сухо ответил Эллиот. «Я, кажется, не рассказывал вам, что сентябрь 1929 года провел в Риме. Ехал туда с неохотой, ведь в это время из Рима все разъезжаются, но, на мое счастье, чувство долга перевесило во мне жажду мирских развлечений. Друзья в Ватикане предупредили меня, что биржевой крах — дело ближайшего будущего, и советовали продать все мои американские бумаги. У католической церкви за плечами мудрость 20 веков, так что я ни минуты не колебался. Я телеграфировал Генри Метюрину, чтобы он продал все и купил золото. И Луизе телеграфировал, чтобы тоже так распорядилось. Генри в ответной телеграмме спросил, в своем ли я уме, и отказался действовать до подтверждения моих инструкций. Я тут же категорически предложил ему выполнить их и сообщить об исполнении. Бедная Луиза моего совета не послушалась и поплатилась за это». «Значит, когда катастрофа разразилась, вы себе и в ус не дули?» «Не знаю, зачем вам понадобилось употребить это вульгарное выражение, но смысл происшедшего оно передает довольно точно. Я ничего не потерял. Мало того, сорвал, как бы вы, вероятно, выразились, изрядный куш. Через некоторое время мне удалось купить такие же акции снова, за малую долю их прежней стоимости». И поскольку я всем этим был обязан прямому вмешательству провидения, иначе не скажешь, я решил, что простая справедливость требует, чтобы я со своей стороны оказал провидению услугу. Да? И что же вы предприняли? Вам, конечно, известно, что Дуча осушает и заселяет большие земельные площади в Понтийских болотах. А мне дали понять, что его святейшество сильно озабочено отсутствием божьих храмов для людей, обживающих эти земли. Короче говоря, я построил небольшую церковь в романском стиле, точную копию одной церкви, которую видел в Провансе, скажу не хвастаясь, настоящую игрушечку. Освящена она во имя святого Мартина, потому что мне посчастливилось разыскать старинный витраж с изображением святого Мартина, разрезающего свой плащ, чтобы отдать половину ногому нищему. И поскольку символ оказался так уместен, я купил этот витраж и поместил над алтарем. Я не стал перебивать Эллиота вопросом, какую связь он усматривает между знаменитым поступком святого и барышом, который он, Эллиот, получил, вовремя спустив свои акции, а теперь отдал Всевышнему как комиссию-посреднику. Но я человек прозаический, и символика часто от меня ускользает, а Эллиот продолжал. Когда я удостоился чести показать фотографии святому отцу, он соблаговолил сказать мне, что в них с первого взгляда можно распознать безупречный вкус, и добавил несколько слов о том, как отрадно ему в наш развращенный век встретить человека, в котором благочестие сочеталось бы с редкой художественной одаренностью. То было памятное переживание, мой милый, памятное переживание. Но каково же было мое удивление, когда вскоре после этого мне стало известно, что он удостоил меня титула. Как американский гражданин я из скромности им не пользуюсь, кроме как в Ватикане, разумеется. Моему Жозефу я запретил величать меня месье Лакомт, и вы, надеюсь, сохраните мою тайну. Но я бы не хотел, чтобы его святейшество подумал, будто я не ценю оказанные мне почести. И исключительно из уважения к нему заказываю метки с короной на моем личном белье. Могу добавить, что я испытываю скромную гордость, скрывая свой титул под строгим костюмом джентльмена-американца.